Нет, я смущаюсь. И из-за этого вы на него сердитесь? Мне все равно, кто с кем спит, натянуто отвечаю я. Но мы долгое время были друзьями. Он должен был рассказать мне. Он хоть раз солгал вам, уточняет она. Или вы просто сделали предположения, которые вам больше нравились? Я вспоминаю, как Андрей говорил мне во время нашей встречи в Риме. Мой взгляд на мир настолько закостенелый, что я далеко не всегда вижу людей и вещи такими, какие они на самом деле. Дело не только в том, что Андрей не признался в своей ориентации, оправдываюсь я. Есть и другие вещи, о которых он умолчал, куда более важные. Вы никогда ничего от него не скрывали? Только тот факт, что я предал Дженну, одного из его близких друзей, переспав с Катей и его сестрой. Я не отвечаю. Позвольте задать вам один вопрос, Эмили, отскакивает в сторону, так как волна норовит залить ей туфли. Вы с Андреем были в одном бизнесе, верно? Более или менее. Я с облегчением меняю тему разговора. Он упоминал, что часто звонил людям, которых никогда в жизни не видел, и договаривался об обмене акций или облигаций стоимостью в сотни миллионов долларов всего лишь на основе одного телефонного звонка. Примерно так финансовые рынки и работают на уровне крупных предприятий. Мне трудно понять это. Когда клиника купила «Ксерокс», мне пришлось подписать договор, в котором было 30 страниц. «Верхушка финансового рынка похожа на английский мужской клуб», отвечаю я, радуясь возможности наконец-то и себя показать специалистам. «Ваше слово! Вот ваши облигации! Нет ничего хуже, чем поставить под удар свою репутацию». Именно к этому я и веду. Андрей не считал, что ваш мужской клуб готов принять людей, отличающихся от большинства. Ваш друг боялся за свою репутацию. Но, похоже, он преодолел этот страх, раздраженно возражаю я. Мне не нравится ваш тон. А мне не нравится, что вы пытаетесь оправдать Андрея. Я не пытаюсь его оправдать. Я пытаюсь объяснить. Эмили делает глубокий вдох, а потом громко выпускает воздух из легких. Прежде чем мы доберемся до дома Андрея, я должна вам кое о чем сообщить. И о чем же? У Андрея спит. О, Господи! У меня такое ощущение, будто мне заехали ногой в живот. Но он в нормальном состоянии? Нет, иначе меня бы здесь не было. В августе я поставила ему диагноз – африканская лимфома. Это тяжелый рак лимфы, связанный с ВИЧ-СПИДом. Лечение в США лучше, чем в Москве, поэтому я определила Андрея в больницу при университете Стоунбрук, здесь, на Лонг-Айленде. У них хорошая программа лечения онкологии, вызванной СПИДом, и я знакома с некоторыми сотрудниками. Но почему он тогда не в больнице? Я задаю этот вопрос, но растущее чувство непоправимого уже подсказывает мне ответ. Лечение не помогло ему, мягко говорит она. Врачи в Стоунбрук выписали Андрея в качестве любезности, чтобы он мог умереть в более комфортной обстановке. Слезы брызнули у меня из глаз. В памяти всплывает образ из тех далеких дней в Кляйн, еще до школы бизнеса. Андрей улыбается во весь рот после того, как я, не глядя, передал ему пас, Его волосы мокрые от пота, а лицо раскраснелось от удовольствия. Не знаю, сумел ли я пережить еще одну утрату. Вон там Эмили показывает на оранжерею вдалеке, на вершине покрытой травой дюны, и берет меня за руку, чтобы отвезти туда. Я не хочу идти. Боюсь увидеть побежденного болезнью умирающего Андрея. Идемте же, настаивает она. Очень важно попрощаться. Ступеньки ведут к крыльцу. Я вытираю лицо рукавом, а Эмили открывает раздвижную дверь, и мы оказываемся в кухне с цементным полом. За шестиугольным металлическим столом сидит крупный негр в зеленом костюме хирурга, пьет диетическую колу и читает газету при свете голой лампочки без абажура. На столе у его локтя находится крошечный монитор. Звук приглушен, но я слышу, как женский голос выводит незамысловатую мелодию акапелла. Когда мы заходим, мужчина смотрит на нас. Никаких изменений. Я дал ему лекарство 20 минут назад. Сознание то возвращается, то пропадает. Эмили проводит меня в гостиную с очень высоким потолком. Стены из шлакоблоков пересекает ржавая труба. Ее ответвления изогнуты под немыслимыми углами и усеяны датчиками с разбитыми стеклами. Мы поднимаемся по алюминиевым ступеням на затемненный балкон, где Эмили тихо стучит в дверь, прежде чем открыть ее. Андрей лежит на больничной кровати, рядом с ним на стойке висит капельница, а к металлическому изголовью прикреплен баллон для газа. Прозрачные полиэтиленовые стенки кислородной палатки размывают черты его лица. Он будто съежился на глазах, у него повязка, а на голове бледно-голубая вязаная шапочка. Приоткрытое окно впускает морозный воздух, марлевые занавески трепещут на ветру. Церковные свечи мерцают на подоконнике, на мраморной полке над фальшивым камином и на полу из мореного дуба. У дальнего конца кровати сидит миссис Жилина. Она сжимает руку Андрея в своих руках и тихо напевает. Я вас уже не раз предупреждала.